Слово четвертое. О спутешествовании живущих в кельях и о совести. Когда путь совершаете в дороге, и кто-нибудь из вас немощен, оставьте его идти впереди вас, чтобы он, если захочет сесть, садился. Если вы из новоначальных и будете на стороне, наперед, однажды навсегда, установите себе порядки, как поступать, к умывальнице ли подходите или садитесь за стол, чтобы, когда настанет такой час, вам не мешаться. Но если один ныне пойдет первым, другой раз пусть пойдет другой. Когда спрашиваешь старца о помысле, обнажи перед ним со свободой помысел сей, если знаешь, что старец верен и сохранит слово твое. Когда услышишь о грехе брата твоего, не рассказывай того при ком-нибудь, ибо это смерть для тебя. Когда некие будут говорить о помыслах, борющих тебя, не желай слушать их, чтобы не было это тебе поводом к брани. Понуждай себя творить много молитв, ибо свет для души твоей есть молитва. Каждый день рассуждай, в чем погрешил, и если помолишься о том, Бог простит тебе. Если какой брат настойчиво станет оговаривать пред тобою брата своего, не постыдись остановить его и не поверь ему, чтобы не согрешить. Скажи ему со смирением: «Прости мне, братья, окаянен я. То, что ты говоришь за мною, водится, и я не могу того понести». Если брат сделает тебе зло, и кто-нибудь станет говорить на него пред тобою, охрани сердце свое, чтобы не возобновилась в тебе злоба, но вспомни о грехах своих пред Богом. И если желаешь, чтобы он простил тебе их, не воздавай ближнему твоему. Если пойдешь на сторону с братьями, которых ты не знаешь, и окажется, что они меньшие пред тобою, отдавай им честь первенства во всем. Если случится тебе зайти к другу своему, пускай впереди себя во всем, к умывальнице ли подходите или садитесь за стол, и не делай вида, будто они приняты ради тебя, но им отдавай эту честь, говоря: «Это ради вас он сотворил со мною милость». Если идешь в дороге с братом и уклонишься к какому другу своему, сказать ему слово по нужде своей, сказав брату: «Посиди здесь», а друг твой удержит тебя вкусить хлеба, ничто да не внидет в уста твои, прежде чем позовешь брата, чтобы и он утешился вместе с тобою. Если идешь в дороге с многими братьями и стыдишься взять их к другу своему, так как их много, смотри, не презри их, и тайком отошедши не вкуси хлеба один, оставив их, но вместе с ними рассмотри, чему быть подобает, и что они скажут тебе, послушай их со смирением. Идя же дорогою с ними, не присваивай себе большей меры и не бегай от послушнических послужений. Если пойдешь на сторону и захочешь зайти к брату, а он не пожелает принять тебя, то когда увидишь его потом в дороге или он зайдет к тебе несведомо, окажи ему наибольшее благорасположение. Если услышишь, что кто-нибудь сказал про тебя слово недоброе, то когда встретишься с ним в каком месте, или он зайдет к тебе, яви к нему лицо свое радостно радушным и благорасположенным по силе твоей, ничего не говоря ему про то, что слышал, зачем ты сказал это, ибо написано в притчах: «Кто помнит зло, тот законопреступен». Если вы, братья, зайдете к брату бедному, не печальте его никакую потребую, но купите себе все потребное для подкрепления себя пищей, так чтобы избытки остались для него. От него же довольно с вас крова, какой нашли. Если зайдешь к каким старцам, знаемым тебе, и будут с тобой другие, незнаемые старцам, не выказывай при них особого дерзновения к старцам, но пришедшим с тобою уступи место говорить о своих помыслах. Когда будут жить с тобою братья, попекись о них со строгостью, если будут слушать тебя, зная, что дашь за них отчет Богу. Если отойдешь куда, как странник Бога ради, не желая входить в связи с теми, кои в том месте, и словом своим не вяжись с ними, потому что в таком случае более для тебя полезно быть сосродниками по плоти. Если пойдешь на гору побывать у братьев в монастырях, то к кому зайдешь сначала, у того и будь, и к другому не переходи, не спросивши у этого, пойти ли мне или нет. Если он недоволен будет этим, не опечаливай его, пока не выйдешь оттуда. Если на чужбине возьмешь келью, чтобы жить в ней, не попускай себе иметь многих друзей. Довольно с тебя одного на случай немощи, и не погубишь силы, значения, веса, странничества своего. Когда сделаешь благодеяние бедному брату, не призывай его на поделие свое, чтобы не погубить благодеяние, какое сделал ты ему. Если войдешь в монастырь, пустынное обиталище, которого не знаешь, то где позволит тебе жить обитатель его, там и живи, и в другую келью не входи, пока он сам не позовет тебя. Если безмолвствуешь в келье своей, и брат попросит у тебя какой-либо вещи на потребу свою, то не оставляй для себя этой вещи, потому что иначе нарушишь заповедь относительно брата твоего. Но если ты имеешь вещи, только потребные тебе, а не излишние, то не расточай их на смущение свое, ибо полезнее погубить один из членов своих, а не всему телу твоему ввержену быть в гиену. Если удалился ты от сродников по плоти, чтобы быть странником Бога ради, то не попускай сластному сочувствию к ним, чувству приятности от сопребывания с ними, войти в тебя, и, сидя в келье, не тревожься с сожалением об отце или матери, или воспоминанием о брате или сестре, или сердоболием к детям, или желанием жены в сердце своем, все, что оставил ты, но воспоминая об исходе своем в нужде смертной. Так как никто из них не поможет тебе тогда, то почему не оставить тебе их ради добродетели? Когда, безмолвствуя в келье своей, вспомнишь о ком, сделавшем тебе зло, встань и помолись Богу от всего сердца своего, чтобы он простил ему, и помысел отмщения отойдет от тебя. Когда пойдешь причаститься тайн приношения, охраняй всячески помысел свой, или блюдись от всякого стороннего помысла, да не причастишься в суд себе. Если искушен будешь срамными мечтаниями ночью, храни сердце свое, не помышлять о том днем, какие лица были в мечтании, чтобы не оскверниться сластью их и не навести на себя лютого гнева, но преподай к Богу всем сердцем своим, и Он поможет тебе, ибо Он милосерд к немощи человеческой. Если держишь строгое подвижничество, да не понадеется на него сердце твое, помышляя в себе, будто оно хранит тебя, но скажи помыслу своему, что ради измождения тела Бог внимает молитве окаянства моего и хранит меня. Если кто поносить будет тебя, не противоречь ему, пока замолчит, потом, если, испытав себя, найдешь в себе то, что слышал от него, покайся, что ты согрешил, и благодать Божия примет вас опять. Когда путешествуешь с братьями, и будет между ними такой, к которому ты имеешь любовь Бога ради, не показывая особой к нему близости на виду тех, не нашелся бы и между ними немощный, и не умер бы от ревности. И ты понесешь грех его, потому что подал ему повод согрешить. Когда пойдешь к неким, не ожидай, что они рады будут тебе очень, чтобы, когда примут тебя, возблагодарил ты Бога. Если схватит тебя немощь, когда безмолвствуешь в келье, не малодушествуй, но возблагодари Бога. Если увидишь, что душа твоя метется от того, скажи ей, не лучше ли для тебя эта немощь, чем гиена, в которую имеешь пойти, и она успокоится в тебе. Если придешь к братьям, и один из них скажет тебе, не нахожу здесь покоя, но хочу жить с тобою, не давая ему места, чтобы не дать притыкания прочим. Если же он скажет тебе: «Умирает душа моя по причине некой скрытной вещи», дай ему способ бежать, но с собой все же не позволяй жить.